Глава 39. «Знай, что ты не один. Одиночества больше не будет». Когда стало ясно, что они едут к Волковым, Яна подумала было попросить остановить машину, но потом опомнилась. Лев Константинович вряд ли стал бы ее слушать, а затевать на глазах Маши спор, в котором она заведомо проиграет, Яна не хотела. У Лены вновь были гости. Два парня, одного из которых Яна видела вчера, и девочка, которая показывала Яне комнату Димы. Пока Дима и метнувшийся за ним Роман выясняли, зачем пожаловали гости, Яна молча выбралась из машины. «Яна, у вас все в порядке?» — спросила Маша, тронув ее за плечо. Яна кивнула, не оборачиваясь. Маша, к счастью, от нее отстала. По ступеням сбежал Сергей Евгеньевич, но Яну он не заметил. Конечно, зачем ему она, если он волновался за племянника? Яна топталась у машины, чувствуя себя все более неловко. Она понимала, что Лев Константинович каким-то образом отмазал ее от полиции и привез сюда, чтобы не оставлять без присмотра. Ведь ей теперь не доверяли. Также понимала, что они ищут ее мать и что Яна может служить приманкой. Понимать-то она понимала, но принять то, что к тебе теперь будут относиться как к вещи, было сложно. «Ну что, грустишь?» — спросил босс. И Яна кивнула, не желая отрицать очевидное. «Ладно, Янка, разберемся». И эта Янка неожиданно прозвучала так по-домашнему, что Яна, сглотнув ком в горле, повернулась ко Льву Константиновичу и спросила: «Меня теперь в тюрьму посадят, да?» «За что, солнце?» «За то, что молчала». Лев Константинович поморщился, как от зубной боли, и посмотрел мимо нее на Диму, обнимавшегося с дядей. «То, что молчала, балда ты, конечно, но осуждать я тебя не могу. Полина умеет мозги запудрить. Лёшка не раз говорил, что по уму забрать бы тебя у нее». «Как забрать?» севшим голосом спросила Яна. «Пойдем в дом». Босс кивнул в сторону крыльца. Яна мимолетно подумала, что не очень вежливо идти в дом без приглашения хозяев, но спорить не стала. Лев Константинович пригласил ее в гостиную, и Яна, разувшись, пошла за ним. Машинально едва не сняла пальто, но вовремя вспомнила, что под ним нет футболки. «Я предполагал, что от Полины могут быть проблемы, но Лёшка уверял, что все под контролем и что у них уговор. Только Полина его как на цепи держала». «В каком смысле?» — оторопела Яна. Босс прошелся по гостиной и развернулся у окна. «Твоя мама — бессовестный манипулятор. Лёшка просто наизнанку выворачивался в попытках с ней договориться. Сперва она уверяла, что он не должен к тебе приближаться, потому что ты считаешь своим отцом ее мужа. Мол, у тебя будет травма. Потом у нее была идея фикс отправить тебя в какую-то частную школу с таким режимом, что она мало отличалась от тюрьмы. И такие идеи Полина генерировала со скоростью света. А Лёшке приходилось постоянно ее уговаривать, задабривать». Если Яна думала, что ее мир рухнул 2 часа назад, то сейчас поняла, что от него еще что-то оставалось. И теперь это что-то разом посыпалось. «Но зачем?» — неверяще спросила она. «Ради денег, Ян. Она считала, что Лёшка должен ей очень много денег. Мы получили фирму вполне законно. Мы ее выкупили, для чего взяли кредит. Почти с нуля все там поднимали. Впрочем, у Полины был какой-то альтернативный взгляд на историю. Ты можешь мне не верить», — пояснил босс, будто что-то увидев на ее лице. «Я и сам был бы счастлив ошибаться. Но именно Полина помогла управляющему вывести деньги. Это она подсунула Сергею документы на подпись. И если деньги я ей мог бы простить, то ляльку с Димкой нет». Босс сказал это так серьезно, что Яна вздрогнула. «Я не думаю, что она хотела им зла», — прошептала Яна, хотя она не просто так думала. Она знала, что мама мечтала избавиться от законных детей Волкова. Но она просто не могла признать это вслух. «Ян, ты, возможно, не до конца понимаешь, но если на Димку просто клепался компромат с пьянками, наркотой и прочим, хотя это тоже могло закончиться чем угодно, сама видела, то ляльку выкрали, чтобы убить». Штора за плечом Льва Константиновича была темно-зеленого цвета, расчерченная серыми штрихами. Яна залипла взглядом на этой шторе, отчаянно желая не знать всего того, что сейчас узнала. Ей хотелось исчезнуть, потому что она понятия не имела, как теперь жить дальше. «Ляльке только не говори», — негромко произнес босс. «Она верит, что ее вернули бы за деньги». Яна тоже предпочла бы верить, но ей не оставили выбора. «Как вы узнали о том, что это все мама?» — спросила она. «По камерам». «Но записи не должно было остаться», — пробормотала она, с удивлением понимая, что совсем не знает босса. Она ведь думала, что будь он в курсе ее участия, разбираться бы не стал. Но вот она сидит здесь, и никто ее ни в чем не обвиняет. «Записи со всех камер стекались к начальнику СБ, который был в доле с твоей мамой. А вот новый мальчик-программист, нанятый неделю назад, сперва проявил излишнюю любознательность, а потом уточнил у начальника смены, почему в архивных файлах видеонаблюдения такая чехарда с датами, и не все неисправности камер регистрируются. Вообще-то у него не было доступа к архивной папке, но он об этом не знал и обошел защиту. Ну, знаешь, есть такие гении, которые случайно: «Упс, а у вас тут не работает». А потом: «А что, это было типа закрыто? Да кто ж так закрывает?» Босс невесело усмехнулся. Но было видно, что мальчик явно его восхитил. Яна нового программиста помнила смутно. Надо же, о какую случайность порой разбиваются такие детально продуманные планы. «А в гибели Алексея Волкова мама тоже виновата», — прошептала Яна, боясь услышать ответ. Босс вздохнул. «Честно, я думаю, что это был несчастный случай. Все, что вы рассказали, все равно не объясняет, почему он ни разу со мной не встретился, хотя бы тайком». Яна так и не смогла назвать Волкова отцом. «А ты все время с мамой за ручку была, Ян. У тебя ни друзей, ни вечеринок, ни поездок». «Неправда. Я хожу одна, не часто, но...» «После Лёшкиной гибели». И тут Яна поняла, что относительную свободу она действительно получила только в последние пару-тройку лет. А до этого мама контролировала каждый ее шаг. «Так, все за стол!» — раздался из холла голос Сергея Евгеньевича. «Кто рискнет возражать, будет иметь дело с Аней. Она у нас на редкость боевая». Яна не сразу поняла, что Аня — это маленькое гостье. «Не, сначала объяснение. Аню я не боюсь», — послышался хриплый голос Димы. «У вас 10 минут», — сжалился Сергей. «А остальные за стол». В кабинете, куда босс проводил Яну, было много книг и большое окно. Яне захотелось выбраться через него на улицу и убежать. Вот только бежать было некуда. Сергей Евгеньевич, войдя следом за Димой, прикрыл дверь и прислонился к стене. Дима устроился в кресле напротив Яны и принялся хмуро ее рассматривать. Яна сидела на краешке дивана и изо всех сил игнорировала его взгляд. Вместо этого она думала об отце, не зная, верить ли словам Льва Константиновича. Вдруг это просто еще одна версия, которая отличается от правды, как снег от ваты. На мысли о снеге натолкнул стеклянный шар с заснеженным домиком, стоявший на полке позади Димы. Лев Константинович уселся на краешек стола и объявил: «Димыч, у вас с Яной общий отец». В наступившей тишине со свистом втянул в легкий воздух Сергей Евгеньевич. Дима, на которого Яна набралась храбрости взглянуть, откинулся на спинку кресла и произнес: «Доказательства». Взгляд, которым он мазнул по Яне, был, мягко говоря, неприязненным. Яна с тоской вспомнила их совместный ужин и то, каким раскованным и улыбчивым был с ней тогда Дима. «Из доказательств у меня уверенность твоего отца, но, думаю, у Полины были и документы». «Но у меня уверенности моего отца нет», — развел руками Дима и вновь посмотрел на Яну, на этот раз пристально. «Я видела результат теста ДНК у мамы в сейфе», — тихо сказала Яна, и Дима фыркнул. «Короче, Димыч, с доказательствами мы разберемся в любое время. Пока давай разбираться с последствиями. Прыгать от радости тебя никто не заставляет», — продолжил Лев Константинович. «Но этот факт нужно учитывать». «И каким образом?» «Ну, для начала признать, что Яна в этой ситуации тоже жертва». Дима вновь фыркнул. «Ага, как же. Она пошла за вами, хотя могла спокойно оставить там». «Да наверняка, чтобы потом отвести от себя подозрения», буркнул Дима и отвернулся от Яны. «Неправда», — вырвалось у Яны. В ее жизни вдруг появился смысл доказать этому болвану, что он не прав. Дима сложил руки на груди и закинул ногу на ногу. «Так», — подал голос Сергей Евгеньевич, отлепившись от стены и опустившись в соседнее с Димой кресло. «Что у нас с точки зрения закона? На что Яна может рассчитывать?» «Ну, Полина-то думала, что на все», учитывая, с каким упорством она избавлялась от всех прочих наследников. Но по факту Яна имеет право на треть наследства. «Только нужно заявить». Лев Константинович потер лицо руками и вздохнул. «Я не собираюсь ни на что заявлять. Я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Мне не нужны деньги. У меня все есть». В кабинете повисла неуютная тишина. Яна чувствовала, что ей никто не верит. «Мама была второй женой отца?» — вдруг спросил Дима. «Нет, Димыч, дети иногда появляются и без штампа в паспорте», — со вздохом произнес босс. «Офигеть! А как тогда так вышло?» «Да я без понятия», — раздраженно отозвался Лев Константинович. «Вот найдут Полину Викторовну, у нее и спросишь». «Твой отец поставил меня перед фактом, что его бывшая соседка и подруга детства имеет от него дочь. Все это случилось до того, как он познакомился с твоей мамой, и о Яне он узнал сильно позже. Аню решили не беспокоить этой информацией. Полину устроили в компанию, Лешка купил Полине квартиру, оплачивал Яне учебу и всякие занятия. Я не в курсе, как это происходило. Вроде как денег давал Полине каждый месяц». «Офигеть!» — повторил Волков и вскочил с места. «То есть он обманывал маму? Всю жизнь?» На Яну он не смотрел, сверля взглядом крестного. Яна же пыталась осознать, что, оказывается, отец ее обеспечивал. А ведь мама всегда говорила обратное. «Не, ну лучше, конечно, было бы, чтобы он бросил своего ребенка. Ты бы это предпочел услышать?» «Я предпочел бы, чтобы ее не было», — Дима указал на Яну, даже не повернувшись в ее сторону. «Сюрприз! Твои предпочтения в этом вопросе не учитывали», — с улыбкой ответил босс. Но Яна увидела, что он злится. «Я не буду вмешиваться в вашу жизнь», — дрогнувшим голосом произнесла она. Дима резко повернулся к ней и открыл было рот, но почему-то промолчал. Несколько секунд он смотрел на нее сверху вниз, а потом сказал: «Ты знаешь, где моя комната. Можешь взять себе любую футболку. Хватит уже бельем светить». Сказал он это нарочито грубо, но смотрел при этом так по-свойски, будто не хотел обидеть. А может, я не просто хотелось так думать? «Вот ты у нас сходишь и, как хороший брат, принесешь Яне футболку». Димка сверкнул взглядом в адрес предложившего это крестного. «Ну, или как мужчина поможешь даме. Давай, давай, И, Димыч, ляльке пока не стоит говорить». «И не собирался», — буркнул Дима и вышел из кабинета. «Ну, могло быть и хуже». Босс снова потер лицо руками и повернулся к Сергею. «Чё-то я как-то...» — начал Сергей Евгеньевич и, посмотрев на Яну, растерянно добавил. «А мы-то теперь как?» «Да никак, Серёж, выдыхай. Яна девочка взрослая, разумная. Никаких хлопот доставлять не будет. Да, Янкин?» Яна кивала, как заведённая, глядя на Сергея Евгеньевича, который выглядел так, будто у него вот-вот случится сердечный приступ. «К такому количеству детей жизнь меня точно не готовила», наконец серьезно произнес он, и босс расхохотался. Яна тоже улыбнулась, хотя в носу щипала от готовых пролиться слез. Дверь распахнулась, и вошедший Дима взмахнул футболкой, так будто собирался бросить ее Яне на колени, но в последний момент передумал и отдал в руки. Сам он тоже сменил кожанку на футболку. «Слева от входной двери туалет», — хмуро сообщил Дима. Яна кивнула и встала с кресла, а он неожиданно продолжил. «Я не рассчитывал заполучить еще одну сестру, ясно? Я бешусь. Это не из-за тебя, а вообще. Мне нужно переварить. Ляльку не трогай. Если что-то нужно, дергай меня или Крестовского». Он обернулся на хмыкнувшего крестного и добавил. «Ромку, в смысле? Ни одному же мне вся эта радость». Яна снова кивнула и отправилась на поиски туалета. Сняв пальто и надев Димину футболку, она поймала свой взгляд в отражении. Она выглядела растрепанной, бледной, но на ее губах была тень улыбки. Кажется, переодеваясь, она улыбалась. В коридоре ее поджидал Сергей Евгеньевич. Яна решила, что он хочет проводить ее на кухню, откуда раздавался шум и безумно вкусно пахло свежей выпечкой. Но он вдруг подошел к ней и коротко обнял за плечи, а потом молча забрал из ее рук пальто и повесил его на вешалку. «Спасибо», — едва слышно сказала Яна. «И я не верила в вашу виновность. Даже когда нашла документы, не верила. Вы хороший». Сергей Евгеньевич, кажется, смутился от ее слов. Во всяком случае, он неловко потер затылок и улыбнулся. «Давай на «ты» и по имени. Я, наверное, должен сказать что-то типа «добро пожаловать в семью». Но наша семья — это такая сомнительная радость, что...» Он развел руками, не договорив. Яна подумала о маме и в носу опять защипала. У нее никогда не было большой семьи, и она даже не представляла, радость ли это. «Пойдем есть, Ян!» Сергей протянул ей руку, и она сжала его пальцы, удивившись, откуда у офисного работника столько мозолей. У дверей кухни-столовой стоял Лев Константинович. Сергей хлопнул его по плечу и вошел, спросив: «Какого фига все сидят? Ждете, пока еда остынет?» «Мы ждали вас», — сказала Лена и, встав со своего места, принялась раскладывать еду по тарелкам. Маленькая Аня бросилась ей помогать. Она передавала тарелки тому из мальчишек, который сидел со стороны плиты. Он ставил их на стол, явно смущаясь всем происходящим. Дима, наблюдавший за всем этим, вдруг подошел и, навалившись на плечи сидевшего за столом Романа, о чем-то его спросил. Роман, задрав голову, ответил, и их с Яной взгляды встретились. Он приподнял брови, будто спрашивая, все ли в порядке. Яна кивнула. Дима, все еще опираясь о плечи Романа, стал переговариваться с сидевшей на соседнем стуле Машей. «Дим, тебе перец запеченный класть?» — громко спросила Лена. «Нет, мы с Крестовским эту вашу траву не едим». «Про него я помню», — отмахнулась Лена. «Маша?» «Мне? Да. Может, я помогу?» «У меня полно помощников», — приторно-вежливо улыбнулась Лена. В это время Аня случайно смахнула со стола нож, который со звоном поскакал по плиткам пола. Один из парней на нее шикнул, Второй и Лена шикнули на него. Аня застыла. Роман бросился поднимать нож, и опиравшийся на его плечи Дима едва не врубился носом в стол. «Ане бы понравилось. Шумно, весело и много детей», — произнес Лев Константинович. Но его услышала только Яна, потому что все остальные хохотали, наперебой комментируя произошедшее. «Садитесь уже за стол!» — перекрывая гам, крикнул им Сергей и указал Яне на свободное место рядом с Романом. «А Аня — это кто?» — спросила Яна. «Мама вон тех прекрасных оболтусов!» Лев Константинович указал кивком сперва на вновь навалившегося на плечи Романа Диму, а потом на Лену, усевшуюся напротив Романа и обнявшую вертевшуюся на соседнем стуле девочку. «И да, имей в виду, Аня терпеть не могла, когда кто-то плачет. Сегодня мы ночуем здесь, поэтому давай уважать порядки этого дома». Босс шутливо дернул Яну за прядь волос, и только тут она сообразила, что у нее глаза на мокром месте. Она быстро утерла лицо, намереваясь следовать порядкам дома, которым было так шумно и весело. Да, Яна понимала, что чудес не бывает, и что все не наладится, как по мановению волшебной палочки. Но то, что за этим столом сидели такие разные люди, делало ее равноправной частью этой компании. Она даже сумела расслабиться и заметить, что Лена из-под тишка наблюдает за Романом и, кажется, не замечает того, что нравится обоим мальчишкам, которых представила своими друзьями. После обеда друзья Лены засобирались уезжать. Яна, воспользовавшись этим, тоже вышла из дома. Пока сама Лена обнималась на крыльце дома с маленькой Аней, Роман отозвал в сторонку сразу обоих парней и о чем-то переговорил с ними с очень серьезным видом старшего брата. Лена косилась на это и улыбалась. А в окне кухни Яна заметила маячившего Диму, который явно наблюдал за разговором Романа с парнями. Кажется, это было пресловутое «если какие-то проблемы, то Крестовский тоже разрулит». Яне стало неловко подглядывать, поэтому она отправилась прогуляться вокруг пруда, где и наткнулась на сидевшую на лавочке Машу. Та предложила ей присесть, и Яна посчитала, что отказываться невежливо. «Рома сказал, что вы Димина сестра», — без обиняков выдала Маша, стоило Яне опуститься на скамейку. «Мы не хотели, чтобы Лена узнала», — холодно ответила Яна. «Лена и не узнает», — пожала плечами Маша. А Яна зябко поежилась. Ей было неприятно, что о ней говорят за спиной. Но, кажется, к этому пора было привыкать. «Моя мама бросила меня, когда я родилась», — неожиданно сказала Маша. «Просто приехала к отцу и сообщила, что если тот меня не заберет, то она сдаст меня в детдом. И он забрал, хотя даже не знал, его ли я дочь. Я оказалась побочным результатом студенческой практики». Яна удивленно уставилась на Машу. Та смотрела на гладь пруда, наморщив лоб. «Я узнала об этом совсем недавно и сначала не понимала, как быть дальше. Но это вроде как накладывает отпечаток и на меня саму, будто я какая-то неправильная. А Ромка сказал, что это все ерунда и что человек должен отвечать только за свои поступки». «Вы не должны винить себя за то, что произошло». Яна встрепенулась, а Маша продолжила, по-прежнему не глядя на нее. «Каждый из нас в моменте поступает так, как может. Значит, на другой поступок просто не было сил или решимости. Нельзя за это винить». «Скажите это Диме», — пробормотала Яна. «Он и так это знает. Он не злой, Ян. Он просто растерялся». А когда его что-то выбивает из колеи, он всегда защищается агрессией. Это пройдет, причем быстро. С ним непросто, конечно, но он очень хороший, правда. И однажды все наладится. Яна снова усмехнулась. Ей не верилось в то, что все наладится. Об этом легко рассуждать всеобщей любимице Маши. «Легко говорить, когда тебя все любят», — все-таки высказала она свою мысль. Маша неожиданно рассмеялась. «Знали бы вы, какие у меня загоны на тему того, что меня не любят, потому что любить меня не за что и все такое. Только за последние пару месяцев я поняла, что когда нам кажется, что нас не любят, нам иногда это только кажется». Маша повернулась к Яне и улыбнулась. У нее была красивая улыбка. «Давай на «ты», — сказала Яна, а сама подумала про маму. Может, ее действия все-таки были продиктованы и любовью тоже? «У меня в полиции забрали телефон. Можно воспользоваться твоим?» «Можно», — снова улыбнулась Маша и достала из кармана телефон. «И мы об этом никому не скажем. Просто удали потом историю, если будешь выходить в сеть. А я пойду спасать парней от Ромки. Он иногда может до смерти завоспитывать». С этими словами Маша встала со скамейки и направилась в сторону дома. А Яна загрузила тот самый ящик, о существовании которого не сказала никому. Там висело входящее сообщение, присланное 48 минут назад. «Солнышко, если ты читаешь это письмо, значит, ты у меня умница и все сделала правильно. За меня не волнуйся. Рассказывай полиции все, что посчитаешь нужным. Все равно эти двое будут болтать. Я за тобой вернусь при первой возможности. Будь милой с Волковыми и Крестовскими. Они мягкотелые, растают. Целую тебя. До встречи. Письмо удали». Яна удалила письмо и очистила историю поиска в браузере Машиного телефона, чувствуя себя так, будто за этот неполный день успела прожить целую жизнь. Послушная девочка в глубине души Яны была рада, что с мамой все в порядке, и ждала ее возвращения. Но взрослая Яна из параллельной вселенной, которая, она, кажется, приближалась все быстрее, запрокинула голову и посмотрела на плывущие по небу облака. Похоже, мама ничего о ней не знала, иначе не написала бы в письме то, что написала. «Ян, мороженое будешь?» — крикнул от дома Сергей. «Буду», — себе под нос ответила Яна и, встав со скамейки, направилась за мороженым. Ей хотелось быть милой не потому, что кто-то из них был мягкотелым, и даже не потому, что кто-то тут приходился ей родственником, а потому что они действительно были хорошими людьми, которые поддерживали друг друга, несмотря ни на что. Кажется, судьба все-таки дала Яне еще один шанс что-то изменить в своей жизни. С притяжением сложно бороться, да и не нужно.